Глава вторая. Ренат. Антон сидит напротив меня и сканирует своим взглядом до самых мозгов. Вот только его взгляд мне совсем ничего не дает. Уже вырос я из того возраста, когда эмоции были наружу, поступки глупые делал, не контролируя ничего. Хотя сегодняшний порыв тоже был каким-то странным и мне не соответствующим. Заметил в окне удаляющуюся фигуру и выскочил из кабинета, словно пожар начался. Чудом не забыл накинуть плащ, который не застегнул. Спустился по лестнице, не дожидаясь лифта, и бегом к переходу, лишь бы успеть. Успел. Только добежав до торгового центра, остановился, чтобы отдышаться и привести мысли в кучу. Вот только они собираться не хотели. Я как дурак осматривался, крутился, пока попусту не решил пройтись по всем отделам. Начал с одежды и обуви, закончил сумками и кошельками. А Лада Альбертовна словно сквозь землю провалилась. Черт, как же я тогда злился, не понимая, на кого больше. Хотя вру. Понимаю. Злился я на себя и свою слабость, потому что как-то понравилась мне моя будущая, точнее уже настоящая помощница. Однако, как она держалась особняком. Такие женщины знают, чего хотят. На ногах стоят твердо. Крепость такую не получится захватить одними цветами и конфетами. Тут нужны поступки. И именно в этот момент я остановился у книжного отдела, понимая, что ведь большего дать ей не смогу. С другой стороны, а может, большего и не надо? Тряхнул головой, отгоняя наваждение. Помешательство какое-то, ей-богу. А все из-за этих глаз, которые словно в самую душу смотрят, выворачивают внутренности с потрохами. Глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, чтобы включить голову. И она как-то неожиданно даже заработала. Ведь не зря мне пришла просто гениальная идея позвонить Ладе. Чем я думал до этого? Увы, прежде чем звонить женщине, пришлось набрать начальницу отдела кадров и потребовать необходимый мне номер. Только через пару минут, когда на телефон пришло сообщение, я заметил мелькающую макушку среди стеллажей. Решил проверить свою догадку, одновременно набирая нужный номер. А Лада, вот она, стоит с полной корзинкой разных канцелярских товаров и рассматривает какую-то тетрадь. Зачем ей столько? Тут блокноты, ручки, стикеры, линейки. Так, неужели она все это собралась покупать за свой счет? Шестеренки в голове скрипели, но работали. А за чей же? Если ей завтра на работу выходить, а в кабинете нет совершенно ничего. Только ноутбук принесут, да принтер для работы. Сжал сильнее челюсть, стараясь уж сильно помощницу свою не пугать. Ведь только-только толкового человека нашел. И отобрал корзинку, чтобы оплатить все покупки лично. Что-то уязвило меня в этом, по самолюбию ударило. Неужели не могу обеспечить своих работников нужным? Могу. Так почему же раньше до этого не додумался? Отомри уже, требует Антон, усмехаясь. И только не говори, что тебя повело. «Не говорю», – процедил сквозь зубы. «Ну где же Янка, когда она так нужна?» Яна Алексеевна пришла только через долгие 5 минут, предварительно постучавшись в дверь. «Вызывал?» – уточнила она, проходя в мой кабинет и усаживаясь на соседний с Антоном стул. «Вызывал», – кивнул. «Запроси по отделам всю нужную для работы канцелярию, а то мы только бумагу заказываем. Может, что еще надо?» Яна приподняла свои густые брови и уставилась на меня в недоумении. «Что?» – уточнил. «Вообще-то надо», – кивнула она, а после широко улыбнулась. «Спасибо, девочки будут рады». И надо же, как резво поскакала обратно, что даже Антоха вытянул шею. «Свернешь», – строго сказал я. «На работе никаких романов». «Ой, Ли», – скептически посмотрел, но лишь махнул рукой. «Пошел я, тоже список составлю. Это ты хорошо придумала обеспечивать сотрудников». «Правильно». Увы, идея пришла ко мне совсем неожиданно. Если бы не будущая помощница, озарения так и не было бы. Злосчастный пакет стоит почти напротив меня и всем своим видом показывает, что хоть я и добился высот, что создал огромную организацию, слава о которой ушла далеко за регион. В некоторых элементарных вопросах мне еще расти и расти. Проведя руками по волосам, я все же уставился в монитор компьютера. Работу никто не отменял. Штат у меня хоть и небольшой, но люди порой делают столько, сколько в других организациях целый отдел не выполняет. А все потому, что я щедро вознаграждаю за каждые 10 лишних минут, проведенных на работе по моей вине. А уж если все выполнено в срок и как надо, так моей благодарности нет предела. До 5 часов время пролетает незаметно, но выходить из кабинета было откровенно лень, хоть и есть уже хотелось. «Давай, вылезай из своего мега-крутого кресла!» Антон сложил руки на груди и ухмыльнулся. «Завидуй молча». Поднялся, чтобы потянуться. «Какие планы?» «Не знаю, как ты, а я в бар». «Тогда поехали». Мне все равно дома делать было нечего. Чаще всего я задерживался на работе, а сейчас... Сейчас не хотелось совершенно. «Подкинешь?» – уточняет помощник. «Не проспишь завтра?» «Обижаешь». Так мы и выходим из офиса, чтобы вторую половину дня просидеть за столиком в баре, где нас хорошо покормили. И, пожалуй, на этом все. «А говоришь, не повело», – хохотал надо мной Антон, когда я скептически осмотрел подошедшую к нашему столику девушку и отправил ее обратно к подругам. Компании на вечер мне не хотелось совершенно, и так хорошо. «Я предпочитаю более серьезных женщин», – нашелся с ответом. «И проблемных». «Почему это?» Было интересно послушать рассуждения друга. «Ну как?» – он уселся удобнее. «Таким что надо? Явно же не интриги, не подарки, а подавая серьезные отношения». Я на это ничего не ответил, потому что таких серьезных отношений в моей жизни не было. Точнее, были, которые я считал именно такими. Даже брак был. Слава богу, был. Держать рядом с собой истеричку мне больше не хочется совершенно. За всю жизнь вперед наслушался ее причитаний, возмущений и желания жить как звезды. Сама, правда, звездой никогда не была, но это не важно. «Все с тобой ясно», – махнул в мою сторону рукой друг и уставился в телефон. «Вот и поговорили», называется. Однако я и сам через какое-то время проверил входящие сообщения, открыл почту и потерял счет времени. А вот Антон не терялся, так и пересел за другой столик, лишь написав мне, что могу валить домой, за все уплачено. «А как же подвезти?» «Сам доберусь». «Ну и ладно. Мне действительно нужно домой, потому что если все приходят к 9, то я в 8 утра, как правило, уже на работе. Кота, что ли, завести, чтобы так тоскливо не было?» Однако утром я задержался, выслушивая исповедь Антона и его искреннее обещание приехать к обеду и проработать полный рабочий день с учетом задержки. «Договорились», – отключил вызов, покачал головой. «Так что к офису я приехал только в 9:20». И каково же было мое удивление, когда в приемной увидел Ладу. Женщина неспешно протирала пыль в небольшом шкафу у окна, а на ее компьютерном столе было порядка 3 пакетов, которые были забиты от и до. «Доброго утра!» Прокашлялся, отводя взгляд куда угодно, лишь бы не смущать секретаря. «Только той, пожалуй, до меня и дела нет», – обернулась, сдержанно кивнула. «Доброго, Ренат Тимофеевич. Чай или кофе предлагать не буду». И взгляд у нее такой тяжелый, что плечами хочется повести. «Но я ведь сдержанный, серьезный, взрослый мужик. Что же меня как вертит-то?» «Почему?» – мои брови полезли вверх. «Потому что я пока не узнала, где можно раздобыть кипяток. Ну и чашки надо помыть». «А они есть?» «Я вот точно знал, что нет. У каждого была своя». «Теперь есть». Я выдохнул и предложил Ладе Альбертовне провести небольшую экскурсию по нашему большому этажу. «Пока никого нет». Решил пустить в дело еще один козырь. Наверное, только благодаря нему женщина и дала свое согласие, закрывая дверцу шкафчика. «Итак», – откашлялся. «Тут находится Антон Павлович, к которому можно обращаться за помощью, когда я отсутствую». «А когда отсутствует он?» «То ко мне». Лучезарно улыбнулся, но никакого впечатления на женщину не произвел, хотя раньше они штабелями падали к моим ногам. «Неужели старею?» «Здесь небольшая комната отдыха, микроволновая печь, стол, кулеры с горячей и холодной водой, чайник и мини-холодильник. На всю экскурсию я затратил 10 минут, так что совсем скоро моя помощница сказала, что сможет принести мне любой напиток через 7 минут. Заказал чай, прячась в своем кабинете, чувствуя какое-то странное волнение или предвкушение. Не знаю. Лада была терпелива, внимательна, собрана и серьезна. Но это пока я добрый. Что будет, если она увидит меня в момент неконтролируемого гнева? Я ведь ору как ненормальный, словно режут на куски. Ну а как по-другому, если некоторые мои поставщики иначе не понимают? К слову, чай мне принесли ровно в отведенное время. Было вкусно, потому что вчерашние пожелания женщина запомнила и не забыла положить на тарелку кусочек сахара и тонкую длинную ложку. А через час Лада Альбертовна узнала, как я умею орать. Ей-богу, я сдерживался сколько мог. Шипел в трубку, рычал, пока мои предохранители не сгорели к чертям. На кой ляд я заключил договор именно с этим, как бы, мягко выразиться, гражданином, я так и не понял. То ли он на меня вышел, то ли наоборот, не вспомню. Но уже второй раз за этот месяц данный индивид мямлит в трубку, что снова не справился со своими обязанностями и, что интересно, просит дать отсрочку по выплатам. О да, я подстраховался по полной программе и не пожалел, когда переманил фирму очень толкового юриста, который свою баснословную зарплату отрабатывает от и до. Так в одном из пунктов стоит штраф, если наши партнеры не выполняют свои обязательства, и сумма там довольно приличная. «Виталик, твою мать, Игоревич!» – цежу в трубку, поднимаясь из-за стола. У тебя срок завтра утром, и если я не получу свой товар, пеняй на себя. Неустойку будешь платить в тройном размере. Ясно? Меня трясет так, что хочется стукнуть кулаком по столу, благо он выдерживал не такое. Специально ведь заказывал под свой темпераментный характер. Но внутренне успокаиваюсь, потому что рад, что Виталик проходит испытательный срок, а то бы перед другими партнерами он меня сейчас некрасиво подставил. А так весь товар на складе пока что хранится. Я поднимаю голову и вижу, как в кабинет с невозмутимым лицом заходит Лада Альбертовна. На подносе у нее чай и несколько долек шоколада. Я же тяжело дышу, стараясь еще и на нее не накричать. А я ведь могу придраться к чему угодно в таком состоянии. Но обижать новую сотрудницу нет желания совершенно. Мои-то коллеги уже привыкшие, у них иммунитет к подобным сценам. Поору и перестану, через час отойду. Даже буду улыбаться и перестану зверствовать. Но Лада же об этом не знает. И да, я не псих, ни в коем случае. Просто до невозможности бесят, когда тебя вот так бросают, словно я мальчишка какой-то. Ренат Тимофеевич, обращается ко мне помощница. Давайте подождем этого неуважаемого человека до утра, а за это время найдем в договоре пункт, позволяющий нам расторгнуть с ним все отношения. И я выдыхаю. Сажусь в свое кресло, убираю от греха подальше телефон и хватаюсь за чашку, как за спасательный круг. Делаю несколько рваных и быстрых глотков, хмурюсь. Вкус странный. Принюхиваюсь и снова пробую. Никогда раньше такого не пил. «Когда-то надо начинать», – отвечает помощница и спрашивает. «На сегодня все встречи отменять?» Я прислушиваюсь к себе. Еще раз делаю внушительный глоток чая и отрицательно качаю головой. «Нет, не надо. Я уже пришел в себя». Сам не заметил, как остался в кабинете один, только понял, что съел весь предложенный шоколад и смутился. Но начальник я или кто? Принесли, съел, все. Допив чай, поднялся на ноги, чтобы отнести свою чашку обратно в приемную. Лада невозмутимо сидит за небольшим ноутбуком, который ну никак сюда не подходит. Надо бы озаботиться покупкой компьютера. Да, сюда нужен хороший компьютер со всеми необходимыми программами. Вот отоспится мой друг, товарищ дорогой, сразу же дам ему задание. И чтоб к вечеру нашел, купил и установил. Лада Альбертовна. Ставлю чашку с подносом на стол, привлекая к себе внимание. Посвящение вы прошли. Это разве посвящение? Улыбается она, поднимаясь из-за стола и протягивая мне распечатанные документы. Так, небольшой крик. Да? Тогда почему в такие моменты все прячутся по кабинетам? Потому что не привыкли, да и боятся попасть под горячую руку. Она отходит обратно к своему столу, чтобы убрать поднос. А вы привыкли? Напомните, где работали до этого? В школе. А до нее в детском саду. Так что ваш крик – разминка для слабонервных. Вот и весь ответ. Теперь буду всем сотрудникам говорить, что они у меня слабонервные и слабохарактерные, раз не могут вытерпеть мой непростой характер. И делаю пометку «надо бы еще раз прочитать резюме». Кажется, я упустил много интересных нюансов, касающихся своей помощницы. «Угу», – ответил, задумчиво косясь на настенные часы, которых раньше точно не было. «Тогда работаем дальше». До обеденного перерыва было еще 30 минут, так что я дошел до отдела кадров, где, вжав голову в плечи, сидела Яна. «Я спокоен и собран», – предупредил девушку. «Дай-ка мне личное дело, Лады Альбертовны». «Что? Уже все?» Шокированно говорит девушка. «Нет», – сел на стул напротив стола. «Просто у нее открываются все новые и новые качества». «Это какие?» – уточнила девушка. Она спокойно пережила мой ор и даже не испугалась принести чай. Яна открыла рот, потом поспешно его захлопнула и подскочила к шкафу. Уже совсем скоро передо мной лежало личное дело Мироновой Лады Альбертовны, и она действительно работала много лет в школе. И что интересно, у нее есть дочка. «Агата Леонидовна», – прочитал, подсчитывая в уме, в каком возрасте Лада родила ребенка. А главное, где теперь муж? Ах да, его нет. В графе «семейное положение» стоит одно слово – «разведена». Кажется, у кого-то за плечами не менее печальный опыт, чем у меня. Антон прибыл сразу после обеда и, недолго думая, ворвался ко мне в кабинет, увидев чудесную картину. Я с помощницей и юристом сидели над документами, составляя договор о расторжении. Антоха плюхнулся рядом с Ладой. «Что я пропустил?» «Многое», – отозвался хмурясь. «Но сегодня для всех найдется задание. В приемную до конца дня нужно купить и установить хороший компьютер с удобной клавиатурой и мышью». Антон почесал щетину на щеке, почему-то смотря исключительно на Ладу. «Так там стол для такого компьютера, как ты просишь, не подойдет?» «Значит, купишь и стол. И нормальный стул». Друг, если и удивился, то ничего говорить не стал. «Сделаем в лучшем виде», – был его ответ. «Вот и отлично. А мы пока что доделаем договор, вписав в него некоторые нюансы по поводу оплаты неустойки». «Да-да, Лада так и сказала, даже не надейтесь, что этот человек к завтрашнему утру что-то найдет. Так что письмо счастья я отправлю Виталику прямо в 8 утра. Да будет так». Весь оставшийся рабочий день я был в самом радушном расположении духа. Даже смог найти нового человека для будущих деловых отношений и договориться на завтрашний день о встрече во второй половине дня. Да и сегодняшние мини-переговоры прошли более чем замечательно. Так что, когда на часах было 5 часов вечера, я впервые в жизни захотел поехать домой. «До свидания, Ренат Тимофеевич», – послышался голос помощницы. «Всего доброго», – отозвался и спохватился. «Вас подвезти?» «Нет, спасибо», – Лада посмотрела на меня серьезным взглядом. «Я на машине сегодня». Кивнул, выходя из кабинета и наблюдая за тем, как женщина закидывает сумочку на плечо и неспешно идет к выходу. А я, как на привязи, за ней следом. Благо нам по пути, ведь парковка находится перед зданием, и сейчас на ней уже значительно меньше машин, чем утром. Лада садится в самую простую советскую машину марки «Лада» и выезжает на дорогу, соблюдая все правила дорожного движения. А я улыбаюсь, потому что помощница на этот раз у меня действительно чудесная. Неспешно иду к машине, отмечая, что машины друга нет. Надеюсь, он до завтра совсем управится и порадует меня отличным рабочим местом в приемной. До дома доезжаю, на удивление, быстро. Но с тоской отмечаю, что в холодильнике пусто. Еще бы кто-то в магазин сходил, я бы сам приготовил. Но некому. Так что оформляю доставку еды и в свободное время наскоро принимаю душ. Еду привезли вовремя, но ее убрал до лучших времен. Сегодняшний вечер я решил провести за телевизором, но быстро понял, что подобный отдых мне не нравится. Не устал я сегодня, наоборот, полон сил. Что нужно делать в таких ситуациях? Идти в зал или бассейн. Благо, квартира располагается в таком районе, что и одно, и второе место находятся рядом. Так что собираю большую спортивную сумку и, выбрав на улице маршрут, останавливаю свое внимание на бассейне. Давно я тут не был. Самое время размяться, взбодриться и подумать.